Через некоторое время я подошел к стене небольшого замка. Его высота была не столь внушительной, но постройка выглядела прочной. Массивные каменные блоки, грубые кованые ворота, несколько башен с лучниками. Внутри, судя по теням, двигались стражники, а по двору сновали рабы, таская бочки и ящики. Я достал небольшой камень с маяком, метнул его через стену и мгновенно телепортировался вслед за ним. Оказавшись во внутреннем дворе, я прижался к стене, затаившись в темноте. Внутри замок выглядел богаче, чем можно было ожидать от пиратского притона. Грубая, но прочная мебель, трофеи с кораблей, флаги, оружие, сундуки с золотом, шкуры экзотических зверей. В воздухе пахло ромом, потом и гарью от факелов. Пробираясь к самому высокому зданию внутри, я двигался бесшумно, используя каждую тень. Забравшись на крышу, осторожно передвигался по ней, заглядывая в окна, надеясь подслушать что-то важное. В одной из комнат я увидел рабов, которые метались с тряпками, убирая покои. Их лица были пустыми, уставшими, а спины в шрамах говорили о наказаниях за неповиновение. В другой комнате, освещенной мягким светом свечей, двое занимались любовью, совершенно не заботясь о том, что кто-то может их подслушивать. Я поморщился и пошел дальше. Сделав полукруг по крыше, я наконец наткнулся на то, что искал. Огромные окна просторного зала открывали великолепный обзор на происходящее внутри. За массивным дубовым столом сидели несколько человек. Среди них выделялся главный пират, настоящий громила, мускулистый, с густой черной бородой, разделенной седыми прядями. Его лицо было украшено шрамами, а взгляд – холодный, жестокий. Он излучал силу и уверенность, словно сам океан признал его своим хозяином. Но главное, напротив него сидели гнолы. Трое огромных существ, смесь человека и гиены, прямоходящие, с мощными когтистыми лапами и хищными мордами. Они о чем-то переговаривались. Я затаился, наблюдая. Теперь главное, выяснить, о чем идет речь. Что ж, кажется, я нашел нужное место. Подобравшись максимально близко к приоткрытой форточке в окне, я прижался к крыше, затаив дыхание, и стал вслушиваться. Внутри шел напряженный разговор, в котором чувствовалось скрытое напряжение, будто обе стороны понимали, еще немного, и переговоры могут закончиться не так, как хотелось бы. «Еще рабов!» — раздался грубый, низкий голос, наполненный нетерпением. «Нам нужно больше. Ваша добыча иссякает, пират. Думаете, мне легко их доставать?» Голос главного пирата звучал твердо, но в нем сквозила усталость. «С каждым разом становится все сложнее. Мы несем потери. Добраться вглубь земель уже не просто рискованно, это самоубийство. Хорошо, что княжество пока не выставляет своих лучших воинов, но он замолчал, будто обдумывая, стоит ли продолжать, но потом все же добавил. Недавний доклад от моих лучших командиров. Они пытались взять заставу и понесли огромные потери. Кто-то очень сильный встал у них на пути. Возможно, княжество начинает играть по-крупному. Может, нам пора перестать рисковать? Повисла напряженная пауза. Гнолы не спешили отвечать, но чувствовалось, что они недовольны таким поворотом. Затем один из них хмыкнул и заговорил. «Мы снабжаем вас артефактами. Мы делаем вас сильнее. И ты говоришь о страхе?» В голосе гнола звучала явная насмешка. «Я говорю о реальности», – парировал пират, но теперь в его голосе уже не было того напора. Он понимал, что гнолы – не те, с кем можно вести долгие споры. «Так уж и быть, мы дадим вам сверху еще кое-что», — проговорил другой гнол с такой же неприкрытой насмешкой. Складывалось ощущение, что люди для них как насекомые. Оружие, способное наносить удары огромной мощности на большие расстояния. Правда, товар может погибнуть, поэтому будете использовать его лишь в крайних случаях. Наступила тишина, затем послышался тихий смешок. Вот это разговор. Голос пирата теперь звучал совсем иначе. В нем появилась жадность и нетерпение. «Теперь мне нравится ход ваших мыслей. Я думаю, мы можем прийти к соглашению». Я сжал кулаки. Артефакты, оружие, работорговля – все это превращалось в настоящую угрозу. Было ясно одно – эти твари готовят что-то серьезное. Если не вмешаться, ситуация может выйти из-под контроля. Надо действовать. И срочно. Я аккуратно выбрался из замка, тенью скользнув по темным крышам к окраине и спрыгнул в один из переулков. Город жил своей пьяной жизнью. Крики, смех, звон бутылок, да и просто гулкий шум толпы. Все это сливалось в хаотичный фон. Я убрался подальше от центрального замка, снова активировав отвод глаз. Незаметно двигаясь среди пиратов, продолжал подслушивать разговоры, в надежде найти что-то полезное. Говорят, вчера одного нашего так порешили на причале, что даже тело не нашли, бубнил один из пиратов, сидя на перевернутой бочке. Да ладно, просто напился и в воду свалился, отмахнулся его собутыльник, жадно припадая к кружке. Да нет же, тут что-то странное. Говорят, нашли его сапоги, а сам он будто испарился. Я хмыкнул. Разные миры, но люди везде похожи. Напьются и начинают выдумывать истории. Пройдя дальше, я услышал очередной интересный диалог. Гнолы в этот раз дольше обычного задержались. Не находишь, не к добру это все. Как бы ни устроили чего в городе. Эти сволочи нас даже за людей не считают. Один из них, когда со мной разговаривал, все время кривился, будто жевал лимон. Сказал коренастый мужчина, смахивая со лба пот. Может, опять чего замышляют. А может, рабов мало захватили, хотят еще. Усмехнулся его напарник, с жадностью вгрызаясь в кусок мяса. Значит, гнолы не уходят сразу. Возможно, есть смысл за ними проследить. Но это уже слишком рискованно. Неизвестно, насколько они сильны. Пока я размышлял над дальнейшими действиями, небо начало сереть. В воздухе повис утренний холодок, и начало накатывать усталость. Я зевнул и свернул в один из переулков, намереваясь найти тихое место для отдыха. И именно тут я увидел знакомое лицо. По улице, обнявшись с хихикающей девушкой, шел и шатался пьяный мужчина. Лицо было слегка скрыто тенью, но я его сразу узнал. Это тот самый пират, что стоял на стене во время нападения на заставу. Сердце забилось быстрее. Вот и ответ на один из вопросов. Я кровожадно оскалился. Кажется, теперь я знаю, где возьму нужную информацию. Аккуратно следуя за пиратом и девушкой, двигался по теням, скрываясь от глаз. Через некоторое время они зашли в один из домов на окраине. Я выждал несколько минут, убедился, что никто не следит. Затем перелез через забор и прокрался к окну. Внутри пират уже стаскивал с девушки одежду, лениво хихикая. Та тоже была не слишком трезва, подыгрывая происходящему. Нужно действовать быстро. Используя рывок, мгновенно оказался за спиной пирата и без лишних церемоний огрел его по затылку. Удар был такой силы, что мужчину буквально впечатало в стену, оставив небольшую трещину. Девушка едва успела широко раскрыть рот, собираясь закричать, но я уже был рядом. Легкое, точное движение, удар ребром ладони по затылку, и она бесшумно осела на кровать. Проверив ее пульс, убедился, что она просто отключилась. Затем повернулся к пирату. На мгновение кольнула тревога, не переборщил ли, но нет, пульс бился ровно, просто без сознания. Для надежности достал заранее заготовленный шприц со снотворным и вколол ему. Теперь мужик точно не проснется раньше времени. Связал девушку и засунул ей в рот кляп. Чем дольше ее не найдут, тем лучше. Затем закинул пирата на плечо и направился к выходу. Пока солнце еще не показалось из-за горизонта, нужно выбраться за город. Выбравшись за стены, я включил буст характеристик и за считанные минуты преодолел несколько километров, углубившись в чащу. Найдя подходящее место у раскидистого дерева, усадил пленника и надежно привязал его к стволу. Затем вылил ему на лицо немного воды. Пират закашлялся, поморщился и начал приходить в себя. Сначала его взгляд был затуманен, но через несколько секунд он понял, что сидит связанным, да еще и под открытым небом. Лицо его исказилось от гнева, но стоило ему поднять голову и увидеть меня, как выражение сменилось на осознание. «Ты», — прохрипел он, сжав челюсти, — «я тебя помню». Я ухмыльнулся, присаживаясь перед ним на корточки. «Ну что, поговорим?» Артем присел на корточки перед пленником, глядя ему прямо в глаза. Тот щурился, пытаясь сфокусировать взгляд после пробуждения, а затем криво усмехнулся. «Долго ты меня сюда тащил?» – прохрипел он, потирая шею. «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы», – ответил я ему, доставая нож из инвентаря. «Так что давай не будем тратить время. Я задам вопросы, ты дашь ответы. Все просто». Пират ухмыльнулся шире, будто все происходящее его даже забавляло. «И что же ты хочешь узнать, герой? Как ограбить караван с вином? Где лучшие девки в порту?» Я покрутил нож в пальцах, раздумывая, начать пытать его сразу или сначала попробовать уговорить поделиться сведениями. «Где разведчики, которых недавно поймали на острове?» Пират сделал вид, что задумался, а потом с линцой ответил. «Да, были такие, помню, но ты опоздал. Чужаков мы сначала допрашиваем, а если что-то от них остается, то отдаем их гнолам. А уж эти ребят любят разбирать все по косточкам. Я сжал челюсти. Значит, их уже не спасти. Хорошо, что брат и Линель не успели передать. Ясно. Тогда говори, сколько тут гнолов и какого они уровня, иначе я начну нарезать тебя ломтиками, пока ты не заговоришь. В моем голосе зазвучала сталь. О, малыш, давай без угроз. Я всего лишь исполнитель, мелкая сошка в большом механизме. Пират картинно развел руками, насколько позволяли веревки. Может, тут пара гнолов, а может и целая орава. Откуда же мне знать такие вещи? Ты тянешь время, заметил я, прищурившись. Ждешь, что кто-то придет. А вдруг, ухмыльнулся пленник, могу лишь сказать одно. Даже если ты меня убьешь, то живым с острова все равно не уйдешь. А если развяжешь, то я так и быть закрою на все глаза и сделаю вид, что тебя не было. Что скажешь? Я молча кивнул, будто соглашаясь. Затем без предупреждения ударил пирата в солнечное сплетение. Тот закашлялся, судорожно втягивая воздух. «Ах ты!» – прохрипел пленник, откашливаясь. «Не люблю пытки», – признался я. «Но в твоем случае, думаю, сделаю исключение». Я резко вонзил нож в дерево рядом с головой пленника, так, что лезвие ушло в кору по самую рукоять. Пират перестал усмехаться. «Последний раз спрашиваю», – ровным голосом произнес я, глядя ему в глаза. «Сколько тут гнолов?» Пират открыл рот, собираясь ответить, но в этот момент что-то изменилось в воздухе. Будто сама ночь на мгновение сгустилась в одном месте, а затем с тихим хлопком появилась темная фигура. Я мгновенно сорвался с места, телепортировался в сторону и развернулся лицом к угрозе. Телепортация очень похожа на ту, что есть у меня, но, похоже, работает медленнее. Теперь мне все стало понятно. Вот почему пират так странно себя вел. Не боялся пыток, да еще и огрызался. Я почувствовал неприятный холодок, пробежавший по спине. Противник был опасен. Пленник, до этого выглядевший помятым, вдруг оживился и криво усмехнулся. «Ну, наконец-то вы пришли, глава, а то этот клоп слишком требовательный. Его нужно убить. Он очень сильный. Если его упустить, то потом проблем не оберемся». Я его вспомнил. Это он перебил половину наших, когда мы штурмовали заставу. Главарь приподнял удивленно бровь, а потом спросил: «И что он от тебя хотел узнать?» Спрашивал про пойманных разведчиков. А когда я сказал, что его гнолы уже их на эксперименты пустили, то стал выспрашивать, сколько к нам прибыло гнолов. Сразу вывалил все привязанные к дереву пираты и хмыкнул. Главарь пиратов перевел на меня взгляд. В темноте его глаза поблескивали сталью, а в позе чувствовалась уверенность хищника, что вышел на охоту. «Ну что же, посмотрим, на что ты способен, мальчишка». Голос его был спокойным, но в нем явно слышалась угроза. Я сжал кулаки, сердце забилось быстрее. Бой был неизбежен. Глава 19. Интерлюдия. Земля. Вход в одно из подземелий. Влад. Очередное подземелье. Хорошо, что оно появилось не в черте города. Военные сразу оцепили его и пропускают только своих. Ну или таких, как я, системников, которые работают на правительство. После исчезновения Артема прошло уже 4 месяца. Первые пару месяцев я наивно полагал, что смогу прокачиваться сам, скрываясь при этом от наблюдения при помощи моего навыка невидимости. Хотя это не совсем она, просто меня не видят те, чей параметр восприятия хоть на единицу ниже моего. Так вот, из-за этого навыка я было уверился, что смогу легко зачищать подземелья незамеченным. Как бы не так, очень быстро меня выследили. Хотя пару месяцев я себе выиграл и успел таки прокачаться. Но потом меня где-то спалили и стали вести по отслеживающим протоколам. И в один прекрасный момент, меня подловили на входе во врата. Забавная вышла ситуация, конечно. Я к тому моменту уже расслабился и думал, что стал неуловимым Джо, а попался на банальную ловушку в виде растяжки. Спасибо, что не мину заложили. Когда я в нее влетел, то сработал сигнал и в меня с трех сторон полетели сети. Все бы ничего, я их словил на щит, но тут оказался еще и сильный системник. Он, а точнее быть она, быстро поняла, что глазами меня не увидеть и отдала приказ распылить в воздухе какую-то дрянь. Да уж, подготовились. После этого, навык не мог скрыть мое местоположение, а сбежать мне не дала эта женщина. Это, кстати, оказалась знакомая Артема, Диана. Это ее, он победил в финале испытания системы, и она довольно быстро меня убедила в том, что сотрудничать будет куда выгоднее, чем бегать по всей стране от спецслужб. Согласиться то я согласился, но при переговорах стал наглеть по полной и выбил себе максимальную свободу действий. К К тому моменту выяснилось, что я стал одним из сильнейших системников страны. Не зря я 2 месяца не вылазил из порталов в подземелья. Этот фактор, вкупе с моим отличным владением холодным оружием, дал мне колоссальный отрыв от остальных. Пока другие с опаской зачищали по 3-4 подземелья в месяц, я оставлял за плечами не меньше 15. Так сказать, воплотил в жизнь старую геймерскую поговорку. Пока ты спишь, другие качаются. Поэтому я и стал требовать себе лучших условий. А когда они возмутились и начали угрожать, мол, нам проще тебя прибить, я предложил им устроить своеобразный турнир среди системников. Руководству понравилась эта идея, и они согласились. Тогда я первый раз понял, как все печально, с системниками печально. Из всех, кого они к этому времени нашли, достойных оказались всего несколько. Хотя я бы выделил лишь 2, Диану и мужичка по имени Олег. Только мы к этому моменту прошли первую эволюцию. Поэтому в финал вышли именно мы 3. Олег проиграл Диане, ну а я победил ее. После этого от меня отстали и теперь зовут лишь в самых сложных случаях, как эти врата. Портал темно-бардового цвета. А это значит, что по сложности, оно сравнимо с тем, в котором я заполучил навык скрытности. За 4 месяца, я зачистил около 10 таких врат. В каждых были полезные способности. Себе забирал только в том случае, если навык идеально подходил под мой стиль боя. Одним из таких навыков стало ускорение. При его применении меня обволакивало маной, и я мог, управляя объемом подачи энергии, придавать себе ускорение при передвижении. Очень замудренный навык. Привыкал к нему около месяца. Но оно того точно стоило. Это, конечно, не Артемова телепортация, но тоже вещь крайне полезная. Эх, Артем, дружище, где же ты сейчас? Ну не верю я, что он мог так просто сгинуть в подземелье. Чуйка у меня, что он жив. Может, скрывается от правительства, он может себе такое позволить. Все-таки служил в спецназе и знает многие служебные протоколы розыска и прочее. К тому же у него есть телепорты. Нет, он по-любому жив. Когда придет время, он вернется. А пока, я хрустнул костяшками и посмотрел на портал, а пока надо заняться делом. Подумал я и вошел в портал. Интерлюдия. Внутри подземелья. Отряд ликвидаторов. С утра, разведчики доложили, что один из сильнейших на данный момент системников, по имени Влад, будет зачищать врага Аранга, как раз те, в которые удалось наладить портал. И вот я, Арин, командир 3-го звена ликвидаторов, лично отправился на миссию. Хотя необходимости в этом я вообще не вижу. Прошло всего-то 4 месяца. Сколько там уровней смогли набрать земляне? 20? 30? Это же на зубок любому бойцу из отряда. Зачем было отправлять меня, 50-го уровня, ради блохи? Паранойя наших аналитиков порой зашкаливает. И вот спустя 20 минут, босс подземелья закован в цепи и ждет своей участи. А отряд тем временем расставляет ловушки на входе в зал. Ну в самом деле, сколько можно? Хватило бы обычной засады, нет, надо все делать по протоколу. От досады я даже сплюнул на пол, но потом решил немного ускорить процесс и стал раздавать указания подчиненным. Иначе они тут полдня провозятся. Да куда ты лепишь, идиот? Неужели не видишь, что твою мину сразу увидит? Убери ее к черту. Господи, кого мне дают в подчиненные? Кошмар. А ты что творишь? Зачем тебе нож? Акх. Мою грудь пронзила невыносимая боль. Опустив глаза, я увидел окровавленный кончик меча, торчащий у меня из груди. Какого? Попытался выговорить я, все еще не веря в происходящее. Но тут меч резко выдернули, и я упал на пол. И лежа на полу, я угасающим сознанием наблюдал, как всего один человек, с парными мечами, убивает одного за другим весь отряд. А те вертят головой и не могут ничего понять. Дерьмо, мелькнула последняя мысль, и я отключился. Но похоже, я недолго пролежал. В какой-то миг сознание рывком вернулось ко мне. Надо мной стоял тот человек и что-то говорил. Но у меня не было сил даже слушать. Веки сами собой стали закрываться. Но тут, похоже, меня стали лечить. Потому как мне стало получше, насколько это возможно, с дырой в груди. Человек, видимо, понял, что я не могу говорить, и решил меня подлечить. Но остановившись, на середине процесса, он связал мне руки и ноги толстыми ремнями и потащил к выходу из подземелья. Черт, почему я не умер раньше от раны? Теперь эти обезьяны будут меня пытать, пока я не расскажу им все, что знаю. Твою мать, и помощи не будет, некому помогать. Система надежно блокирует вторжение извне. Максимум, на что мы способны, это создать портал в подземелье. Мне нужно как-то продержаться полгода, пока наши не захватят эту планету. Тогда будет шанс освободиться. Интерлюдия. Влад. Поначалу все шло гладко. Подземелье как подземелье. Такие уже стали для меня рутиной. Но когда я приближался к концу зачистки, то услышал странные звуки. Решил включить навык скрытности и проверить, что там. Интересно, девки пляшут. В зале босса суетилось с десяток человек. А нет, не человеки это. Какие-то эльфы. Синекожие. Я постоял в скрытии и послушал их разговоры. И они мне не понравились. Очень не понравились. Как я понял, это команда ликвидаторов, отправленная захватчиками. А послали их, судя по всему, по мою душу. И тут мой мозг пронзила догадка. Артем. Я сжал до боли кулаки. Неужели Артема убили такие вот уроды так? Эмоции в сторону. Не сейчас. Судя по поведению, тут кучка солдат и их командир. Нужно убить всех, а командира взять живым. Но как это сделать? Сложный вопрос. Даже если он меня не увидит, нужно его как-то обезвредить. ХМ. Придумал. Их главарь выглядит сильным. Следовательно, хорошо прокачан. А значит, не должен сразу умереть, если я его проткну мечом. Ну а умрет, значит, не судьба. Аккуратно, вдоль стенки, стараясь не попадать ему в поле зрения, зашел со спины и без церемоний воткнул ему один из мечей в спину, в область сердца. Сильно переживал, что не смогу его проткнуть. Мало ли какая у них защита. Поэтому напитал меч парой тысяч маны. Но все прошло гладко. Пару секунд я его придержал, чтобы не привлекать внимание остальных, и когда понял, что он не может сопротивляться, выдернул меч. После этого по-быстрому перебил остальной отряд. Они не смогли обнаружить меня под навыком. Поэтому я максимально быстро их всех перебил как щенят, пока они не организовали оборону. После чего сразу бросился к их главарю. Ага, еще не помер. Отлично. По-быстрому скрутил ему руки и ноги. После чего подлечил его навыком исцеления и потащил к выходу. Этого гаврика нужно срочно отдавать профессионалам. Пусть добывают сведения. Планета Ирония. Замок князя Арона. С самого утра в замке Центрального княжества царила суета. После переговоров с Милейной и ее защитниками, князь Арон начал подготавливать свое княжество к поглощению Западного и Южного. Чем лучше будет проведена подготовительная работа, тем проще народ примет своего нового властителя. Наконец-то мои планы по объединению земель сдвинулись с мертвой точки. Да еще и так удачно. Я смог заполучить сильнейших союзников. К тому же два княжества из четырех присоединятся добровольно, без кровопролития. А это ведь самое важное для хорошего правителя. Чем больше у тебя население и чем лучше качество их жизни, тем больше прибыли и тем сильнее государство. Что-то я отвлекся. Нужно придумать, что делать с Северным княжеством. Судя по тому, что делает его князь, Нирил, все идет к полномасштабной войне с ними. Пока нет никаких идей, как склонить его к сотрудничеству. ХМ, нужно снова назначить с ним встречу и провести переговоры. А поводом для встречи можно сделать переговоры о закупке у них большой партии металлов, которые они добывают. Пока я обдумывал все это, в дверь кабинета постучали. Да, что там? Дверь приоткрылась, и внутрь заглянул его помощник, Наким. Ваше сиятельство, с вами хочет встретиться господин Херлиф, глава гильдии, удивленно переспросил я. Вот уж кого я не ожидал тут увидеть, так это горделивого главу гильдии убийц. Он всегда считал своим долгом превзойти меня, но пока безуспешно. Хотя надо признать, гильдию он создал достойную. Их филиалы есть во всех княжествах, и ее влияние трудно переоценить. Да, он лично приехал к вам на аудиенцию. Ну что ж, тогда зови его. Нельзя заставлять ждать такого занятого человека. Наким сразу ушел, а спустя полминуты в дверь постучали и сразу открыли. Херлиф вошел и по-хозяйски оглядел кабинет. Я удивленно приподнял бровь. Это еще что такое? Провокация? Да нет, не думаю. Слишком он умен для таких банальных манипуляций. Должен понимать, что такой ерундой меня не вывести на эмоции. Херлиф заметил мой взгляд и прояснил. Добрый день, князь Арон. Не хотел вас обидеть. Я сам много работаю в кабинете, поэтому мне всегда интересно, как выглядит кабинет моего потенциального партнера. А это еще интереснее. Партнером меня называет. ХМ, это можно использовать в свою пользу. Добрый, мастер Херлиф. Я рад вас видеть. Надеюсь, мой кабинет вас не разочаровал. Слегка улыбнулся я ему в ответ на его намек. Что вы? Конечно, нет. Сразу видно, что его владелец работает, не покладая рук. Я хотел обсудить с вами некоторые вопросы. Найдется у вас время? Для вас, всегда. Мастер Херлиф, если не против, давайте пообщаемся без официоза. Тут кроме нас с вами никого, а я всегда считал вас равным. Закинул я небольшую шепотку лести. Хорошо, Арон, раз так, давай сразу перейдем к делу. Насколько я узнал, ты успешно движешься к объединению княжеств. Заключил договор о помощи с Южным и довольно скоро поглотишь Западное, выдав за дочь покойного князя Улына своего сына. Осведомленность Херлифа меня очень неприятно удивила. Как же много у него глаз и ушей. А он тем временем продолжил. Понимаю, в гибели князя замешан и я. Взяв этот заказ, я совершил ошибку. Нельзя было лезть в политику. Ну или хотя бы не таким образом. Обдумав все это, я пришел к выводу, что теперь должен исправить свои ошибки. Очень мудро. И как же ты хочешь поступить? Князя Улына уже не вернуть, а его дочь будет ненавидеть тебя до конца жизни. Что же ты можешь предложить, чтобы исправить это? Информацию, для начала, а также помощь своих людей. Ты ведь сейчас ломаешь голову, как быть с Нерилом. Да, так и есть. Пока не придумал мирного способа с ним договориться. И не придумаешь. Он слишком властолюбив. Этот человек не станет подчиняться кому-то. Тут остается только вариант с устранением. Я могу взять это на себя. У тебя вряд ли получится провернуть такое без лишнего шума. А вот мои люди смогут. Я очень хорошо знаю всю охранную систему Нерила. Хотя некоторые вещи он явно изменит, потому как кинул меня с оплатой. Даже такой, как он, должен понимать, чем это может быть чревато. Кстати, а чем тебя смогли подкупить, что ты взялся за такую дурную работу? У меня есть мысли на этот счет, но интересно послушать, что скажешь сам. Думаю, ты уже и так догадался. Камень третьей эволюции. Я создал свою гильдию, преследуя несколько целей. Самой главной из них всегда была сила. Я хочу стать как можно сильнее. Поэтому не смог устоять, когда Нерил сделал гонораром камень монстра третьей эволюции. Тогда я посчитал, что западному княжеству и так скоро конец, оно переживало явно не лучшие времена. Поэтому, скрипя сердце, я принял этот заказ. Понимаю. Тогда у меня остался лишь один важный вопрос. Для чего тебе такая сила? Ты второй по силе среди всего человечества. Что ты планируешь сделать, когда станешь самым сильным? О, это очень простой вопрос. Рассмеялся Херлиф. Я хочу возродить людей. Сделать их как можно сильнее. И тогда мы сможем дать бой гнолам. Ведь они не будут вечно сидеть на своей территории. Настанет момент, когда они вспомнят об оставшихся людях, и мы должны быть максимально подготовлены к этому. После его слов я откинулся на спинку стула и пристально посмотрел ему в глаза. Все это время у меня был активирован амулет, который показывает ложь собеседника. Хотя, если быть точнее, не ложь, а то, что он сам считает ложью. Но даже зная это, я ни разу не смог обмануть того, кто держит амулет в руках. А пытался я много раз. Почему я это вспоминаю? Да потому что мысли Херлифа очень похожи на мои. Как я мог не узнать его мотивов раньше? Катастрофическое упущение. Да уж, Херлиф, ты сумел меня удивить. Вообще в последнее время меня часто стали удивлять старые знакомые. Усмехнулся я, вспомнив Оберона. В общем, я понял, чего ты хочешь. Да, гнолы уже начали действовать. Я получал донесения, что их корабли были замечены возле пиратских островов. Я отправил туда надежного человека, чтобы он разведал обстановку. Поэтому скоро мы узнаем, сотрудничают ли пираты с ними, или разведчики ошиблись. Это хорошо. У меня нет ресурсов, чтобы провести там разведку. Это один момент. Второй же, я вызвал интерфейс системы и достал камень эволюции. Когда Херлиф понял, что это, его глаза расширились. Камень третьей эволюции. Да уж, предки оставили тебе много хороших вещей. Я даже завидую. Зачем? Это твой камень. Я положил кристаллу перед ним, отчего его глаза еще больше расширились. С такими глазами он стал напоминать мне одну забавную зверушку, которая проживает в лесах Южного княжества. У нее тоже такие вот большие и удивленные глаза. Не удержавшись, я улыбнулся и хмыкнул. Это моя инвестиция в будущее, Херлиф. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Улыбнулся я ему. После такого подарка, я весь твой с потрохами. Эх, почему я раньше с тобой не встретился? Сколько можно было избежать ошибок? Мне всегда казалось, что ты думаешь лишь о власти, как и все князья, а оно вон как повернулось. Ладно, прошлое не вернешь. Тряхнул он головой, будто сбросил ненужные мысли. Вернемся к вопросу с пиратами. Если тебе будут нужны люди, дай знать. У меня есть парочка хороших специалистов по внедрению. Думаю, они не понадобятся. Я послал к ним очень сильного человека. Он справится с разведкой. Ведь именно он. Мои слова утонули в грохоте. Мы с Херлифом вскочили и бросились к окну. Но посмотрев в сторону источника шума, ничего не увидели. Глазами не увидели. Но с южной стороны все еще звучало эхо чудовищного удара, а через пару секунд мне стало дурно, потому что вслед за звуком до нас долетела остаточная волна маны. Что же там произошло, что слышно даже здесь? Надеюсь, с Артемом все в порядке. Не хотелось бы так быстро потерять столь ценного союзника. Глава 20. Остров пиратов. Артем. Часом ранее, первая мысль, промелькнувшая в моей голове, была до безобразия простой. Телепортироваться в Южное княжество, доложить добытую информацию и заняться своими делами. Но тут же отбросил эту идею. Передо мной стоял опасный противник, и если я сейчас просто исчезну, кто знает, сколько людей погибнет, прежде чем кто-то сумеет его остановить. Кроме того, этот пират был обвешан артефактами, и энергия буквально сочилась из его тела. Даже без магического зрения я ощущал переплетение чар, пронизывающие кольца на его пальцах, амулет на шее, серьгу в ухе и кинжал на поясе. А вот этот кинжал, когда я посмотрел на него магическим зрением, сквозь ножны стало видно клеймо на нем, оно светилось. Судя по всему, в клейме содержится магическая энергия, и оно было точно таким же, как на моем копье. Клинок, выкованный самим богом-кузнецом, желание заполучить его тоже подталкивало не убегать отсюда, и к тому же, это отличная возможность проверить свои силы. Решение принято, сражаться. Наглеть, так наглеть, мелькнула мысль. Я слегка наклонил голову и насмешливо произнес. Так это ты главарь? Честно говоря, я ожидал большего. Но ты просто клоун, обвешанный побрякушками, не более. Если оставишь все, что у тебя есть, я так и быть подумаю. Подумаю над тем, чтобы убить тебя безболезненно. Кровожадно оскалился я на последней фразе. На лице пирата на мгновение мелькнула тень раздражения. Его глаз дернулся от такой наглости. Но ярость тут же сменилась ледяной усмешкой. Ну хорошо, малец. После таких слов не жди легкой смерти. Я тебя буду неделю по частям резать. Он оскалился, и в тот же миг воздух вокруг него начал густеть и искриться от плотной маны. В воздухе даже появилась легкая рябь от высокой концентрации энергии. Я ничего не ответил. Уже начал активировать все доступные усиления. Мир вокруг словно замедлился, обостренные чувства фиксировали малейшие движения. Сила хлынула в тело горячей волной. Пора. И в тот же миг пират исчез. Я мгновенно понял, что он атакует со спины. Это был самый логичный способ применения телепортации. Без промедления, рывком сместился в сторону на несколько метров. В тот же момент в моих руках оказался пистолет, пулемет и нож. Краем зрения отметил, как пират материализовался в том месте, где мгновение назад находился я. Не теряя ни секунды, метнул нож прямо в противника и выстрелил в небо, готовясь к следующему маневру. Но пират снова исчез, оставляя после себя лишь едва уловимый шлейф магии. Этот противник был для меня вполне предсказуем. Он действовал так же, как и я, используя телепортацию. Зная, что он вновь зайдет со спины, я решил сыграть на опережение. Я выстрелил в небо ранее не просто так. К пуле был привязан маячок. В момент, когда пират снова исчез, я активировал телепорт и переместился прямо к пуле. В одно мгновение я оказался на высоте в 300 метров над землей. Усиленное восприятие и активированные бусты позволили мне ощущать все мельчайшие детали вокруг. Даже падение казалось замедленным. Мне нужна была стратегия, как его подловить. В голове уже начинала вырисовываться идея, но земля неумолимо приближалась. Точнее, я к ней. Быстро выхватив несколько ножей с маяками из инвентаря, я раскидал их по поляне, где начался бой. Затем, насыщая татуировку на груди маной, активировал плетение отвода глаз и телепортировался к ножу, брошенному в самом начале. Как только я появился возле дерева, передо мной предстал взбешенный пират. Его глаза полыхали злостью. «Ты», — проревел он, — «ты тоже обладаешь навыком телепортации, теперь понятно, как ты пробрался». В этот момент начали падать ножи, которые я разбросал, находясь в воздухе. Это сработало так, как я и задумал. Пират на долю секунды отвлекся, и я не упустил свой шанс. Вскинув оружие, выстрелил. Пуля пробила его магический щит и вонзилась в плечо. Он дернулся, скривился от боли, а затем его глаза расширились от удивления. Но спустя мгновение лицо вновь исказилось от ярости, и артефакты, развешанные на нем, вспыхнули маной. Главное, пуля с маяком теперь в его теле, мелькнула довольная мысль. Теперь этот гаденыш не застанет меня врасплох и не спрячется. Рывком ушел в сторону, готовясь к следующему маневру. Мы кружили друг вокруг друга, словно две тени, пытаясь нанести удар, но каждый раз избегая столкновения. Я чувствовал, как напряжение нарастает, словно натянутая до предела струна. Он двигался стремительно, телепортируясь с места на место, но я успевал следить за его маневрами. Он был быстрым, но после монстра третьей эволюции, все равно казался мне неуклюжим тормозом. Вот та тварь была реально как молния. Мы оба ждали идеального момента для атаки. Если не получается достать его так, то остается только нанести мощный удар по области. Мелькнула мысль. Я вновь повторил маневр с пулей, выстрелив в небо и мгновенно телепортировался к ней. Пока падал, я вливал ману в магический выстрел, собирая энергию в ладонях. В этот раз я решил не просто атаковать точечно, а накрыть площадь. 30 тысяч маны должно хватить. Телепортировавшись к воткнутому в землю ножу, я вновь выстрелил пулей в небо, затем резко рванул к противнику и выпустил заряд магии прямо в него. Не теряя ни секунды, тут же телепортировался обратно в воздух. Взрыв был колоссальной силы. Ослепительная вспышка, грохот и ударная волна, мощью сравнимая с бушующей бурей, отбросила меня выше в небо. Отчетливо ощущая, как давление нарастает, я едва успел сгруппироваться. Внизу открывался вид на разрушение, огромная воронка диаметром в 30 метров и глубиной около 5. Воздух был пропитан запахом озона и горелого дерева. Интересно, зацепило его или успел сбежать, подумал я, телепортируясь к отброшенному от взрыва ножу и готовясь к следующему шагу. «Зря ты так», — услышал я хриплый, но уверенный голос. Я повернул голову. В 10 метрах от меня стоял пират, держа в руках какой-то артефакт. Его взгляд был полон ледяного бешенства. «Ты убил моего самого преданного бойца. С этого момента ты не умрешь простой смертью», — процедил он сквозь зубы. В следующую секунду я понял, что это за артефакт. Внезапно мир вокруг меня изменился. Ощущение навыков исчезло, будто их выключили. Силы от использования бустов покинули меня. Мир ускорился. Это, видимо, восприятие вернулось в норму. Сердце дрогнуло. Отключение системы, вот и все, допрыгался, тварь. Издевательски ухмыльнулся он. Через магическое зрение я увидел, как мана в его кольце начала накапливаться. Не может быть, мысли стремительно проносились в голове одна за другой. Он умеет управлять маной. Я понял, что медлить нельзя. Копье молниеносно вырвалось из печати хранилища на моей руке, и черт возьми, как же вовремя. В тот же миг я ощутил нарастающий жар, а затем увидел, как огненный шар, сотканный из чистой разрушительной магии, несется прямо в меня. Все тело напряглось, но панике не было места, инстинкты и боевой опыт взяли верх. Я резко напитал копье маны, и его древко засветилось глубоким синим свечением. Еще мгновение, и я, сделав шаг вперед, с силой рубанул оружием по воздуху, высвобождая мощную магическую волну. Она вырвалась из острия, устремляясь навстречу пылающей сфере. Столкновение произошло четко посередине между нами. На короткий миг мир застыл, а затем все взорвалось. Огненный вихрь вцепился в высвобожденную мной энергию, и две силы начали яростно пожирать друг друга. Воздух дрожал, земля под ногами вибрировала, а затем раздался оглушительный грохот. Волна пламени рванула во все стороны, поднимая облако пыли и выбрасывая в воздух горящие обломки. Ударная волна с силой обрушилась на меня. В тело будто врезалась стена. Ноги оторвались от земли, и меня швырнуло на 3 метра в сторону. Я приземлился тяжело, резко припал на одно колено, проклиная внутри себя силу взрыва. В висках пульсировало, руки соднило от жара, но времени на передышку не было. Вспышка в пыльном мареве, и из клубов дыма, словно хищник, вырвался пират. Он бежал прямо на меня, глаза горели фанатичным огнем, а в каждом движении читалась цель – раздавить меня до того, как я смогу восстановиться. Он работал на подавление, не давая мне и шанса перевести дух. Хитро, опасно, но недостаточно. Я глубоко вдохнул, вновь перехватил копье и влил в него новый поток маны. Оно откликнулось низким гулом, древко задрожало, а острие засветилось еще ярче. Когда пират оказался в зоне удара, я рванулся навстречу, с силой разрезая воздух копьем. Волна энергии сорвалась с его наконечника, устремляясь в цель. Мгновение, и заряд достиг его. Пирата отбросило, но не настолько, чтобы он потерял равновесие. Я прищурился. Магическая пленка мерцала на его теле, поглощая большую часть урона. Значит, артефактная защита. Неудивительно. Такие, как он, всегда пользуются чем-то подобным. Пират напрягся еще больше, затем встал на ноги. Но он не атаковал. Просто смотрел. «Боишься?» — ухмыльнулся я. «Тишина». Затем он заговорил. «Значит, ты тоже умеешь управлять маной?» В голосе проскользнуло удивление. «Я впечатлен. Этому меня научил один сильный гнол. Сказал, что даже среди его сородичей этого никто не знает». Он чуть склонил голову и усмехнулся. «Может, будь мы по одну сторону баррикад, то смогли бы сработаться?» Я громко фыркнул. «По одну сторону баррикад, говоришь?» «Нет, спасибо. Я за людей. Это тебе мохнатые собаки по душе». Пират резко напрягся, а его лицо перекосилось. «Ты не понимаешь. Впрочем, какая разница?» — буркнул он, вытягивая длинный кинжал. Секунду спустя лезвие вспыхнуло маной, и я переключился на магическое зрение. Потоки энергии сгущались вокруг оружия, перетекая из камня, похожего на тот, что я видел на дирижабле. Линель говорила, что он вмещает до 10 000 маны. Я улыбнулся и повторил его действие. «Хочешь решить все одним ударом?» — спросил я с хищной улыбкой. Пират самодовольно ухмыльнулся, полностью уверенный в своем превосходстве. «Правильно. Откуда ему знать, что мой внутренний источник маны давно вышел за пределы обычного человека?» Я начал напитывать копье огромным потоком энергии. 10, 20, 30 000 маны. На 40 000 древко затрещало. В этот момент меня охватил страх. Лишь бы оно сейчас не взорвалось. Пират заметил исходящую от меня избыточную энергию, увидел, как светится копье, и в его глазах мелькнуло нервное напряжение. Именно тогда он решил немедленно атаковать. Но я опередил его. Рывок вперед, толчок копьем, взрыв энергии. Мир взорвался ослепительной вспышкой. Меня обдало жаром, словно я оказался в самом сердце пламени. Воздух дрожал, пространство ломалось, уши заложило от чудовищного гула. Меня откинуло назад, и боль разорвала все тело. В глазах мешанина, жар, взрыв, волна, и непонимание того, что произошло. Сознание возвращалось медленно, сквозь глухую, пульсирующую боль. Сначала ощущения были размытыми. Тяжесть в теле, горечь крови во рту, глухой звон в ушах. Затем пришло осязание. Я почувствовал, что сижу, привалившись к чему-то твердому и шершавому. Дерево. Я открыл глаза. Руки дрожали, а по коже стекали тонкие, кровавые ручейки. В пальцах я сжимал обломок копья, лишь часть древка, испещренного трещинами. «Черт!» — хрипло выдохнул я. «Жаль, я только начал к нему привыкать». В этот момент в поле зрения всплыла системная панель. Глаза медленно сфокусировались, а тело, хоть и болезненно, но все же начало слушаться. Я кое-как встал, удержав равновесие, и взглянул вперед. Мда, картина передо мной была ошеломляющей. Там, где минуту назад был лес, теперь зияла громадная проплешина. Моей атакой буквально разорвала местность. Земля была выжжена до черной корки и вся в глубоких бороздах. Деревья повалены и разбросаны, словно щепки. Ширина этого хаоса была 50 метров, а в длину 500 метров. Воздух до сих пор дрожал от остаточной энергии, а вдалеке неспешно оседали клубы пыли. Но оповещения о получении опыта не было. Я напрягся. Стоп, пират жив. Мгновенно включив защитные барьеры и бусты, я активировал магическое зрение. Глаза вспыхнули синим свечением, но никого, ни единой живой души в радиусе 100 метров. «Где ты, ублюдок?» – прошептал я, щурясь. Затем меня осенило. Пуля с маяком. Я сконцентрировался. Есть. Я почувствовал ее, но далеко, очень далеко. Убежал, зараза, выдохнул я, усмехнувшись. «Ну ничего, далеко не уйдешь». Собравшись с мыслями, я достал флягу, сделал несколько жадных глотков, стряхнул остатки пыли с плаща и развернул ладонь. На кончиках пальцев заискрилась магия. Я сформировал магический выстрел, вливая в него 10 000 маны. Время заканчивать эту игру. Я телепортировался к пуле и появился в замке. Первые же звуки, что я услышал, были грубые крики. Пират. Он бегал возле трона, яростно размахивал руками, отдавая приказы своим солдатам. Я даже улыбнулся. А вот и я. Магический выстрел сорвался с ладони. Ослепительная вспышка энергии с оглушительным визгом устремилась в цель, и в тот же миг я исчез, активируя метку телепортации. Я появился за городской стеной, на окраине, где оставил заранее отмеченную точку. Позади раздался грохот. Я обернулся и увидел, как над центром города вздымается гигантский столб пыли. Сосредоточившись, я попытался снова найти пиратскую метку, но ее не было. В смысле, даже пулю я не ощущал. Не может быть, оповещения нет. Я сжал от злости зубы. Точно, этот сукин сын активировал артефакт, обрубающий систему. Я шумно выдохнул. Какой же он живучий. Вариантов было немного. Долбиться в замок, где толпы солдат и сильных бойцов, слишком рискованно. Это еще не конец. На моем лице медленно расползлась хищная улыбка. Ну ничего, пусть живет пока, но я испорчу ему жизнь. И даже знаю, как. Ты проклянешь этот день, пират. Я вернулся на поле боя. Пепел, разрытая земля, обугленные деревья, следы моего последнего удара до сих пор напоминали о том, какой силой была атака. Но теперь настало время для другой работы. Я развернул интерфейс инвентаря, и в ладонь легла холодная сталь. Пистолет-пулемет. Сделав резкий рывок затвором, я сменил магазин на полный. Щелк. Готово. Поставил маяки на все 20 патронов. Ну что, сейчас вы у меня попляшете, собаки сутулые. Охота начинается. Выстрел в небо. Телепорт. Секунда на ориентирование. Выстрел в небо. Телепорт. После второго скачка я уже был достаточно высоко, чтобы разглядеть то, что мне было нужно. Город остался внизу, раскинув свои темные улочки, а чуть дальше я заметил разбитый лагерь. Гнолы. Небольшой лагерь этих мохнатых уродов был в километре от города. Отлично. Я снова выстрелил вверх, продолжая набирать высоту и стараясь зависнуть прямо над лагерем. Затем развернул ладонь к земле. Магия начала струиться сквозь пальцы, собираясь в огромную сферу энергии. Думаю, 50 тысяч хватит. Хотя, я добавил еще 50, 100 тысяч маны. Чувство было словно разогреваешь перегруженный двигатель. Каждая клетка тела гудела от напряжения. Рука ныла от перенасыщения магией, но я держался. Мощность сферы была настолько велика, что она буквально освещала меня изнутри. Мана закручивалась вокруг меня, формируя яркое вихревое кольцо. В какой-то момент мне даже показалось, что я замедляю падение, словно плотность энергии нарушала гравитацию. Я приближался к лагерю. Внизу все было буднично. Они не знали, не понимали, но через секунду они все осознают. Я резко опустил руку, направляя сферу вниз, к самому центру лагеря. Выстрел и телепорт. В одно мгновение меня уже не было в небе, я переместился к месту битвы с пиратом, на другую сторону города, подальше от этого ада. А за моей спиной раздался чудовищный грохот. Облака, висящие над лагерем, испарились в одно мгновение. Кажется, я переборщил с маной. Глава 21. Через несколько секунд вздрогнула земля. Даже на таком расстоянии я почувствовал этот удар. 100 тысяч маны – это не шутки. Секунда. Две. Три. И вот оно, началось. Дождь из уведомлений. Системные сообщения посыпались перед глазами, сменяя друг друга с бешеной скоростью. Поздравляем, вы победили гнола 58 уровня. Поздравляем, вы победили гнола 55 уровня. Поздравляем, вы победили гнола 52 уровня. Убито 9 гнолов. Получено опыта 23 760 000. Глаза от удивления расширились. Охренеть, но система еще не закончила. Поздравляем, вы получаете 37 уровень, плюс 3 свободных очка характеристик, плюс 1 свободное очко навыков. Поздравляем, вы получаете 38 уровень, плюс 3 свободных очка характеристик, плюс 1 свободное очко навыков. Поздравляем, вы получаете 39 уровень, плюс 3 свободных очка характеристик, плюс 1 свободное очко навыков. Поздравляем, вы получаете 40 уровень, плюс 3 свободных очка характеристик, плюс 1 свободное очко навыков. Вот это я понимаю, прокачка. Но самое интересное было дальше. Получено 2 свободных очка характеристик за победу над превосходящим противником. 1 свободное очко за каждые 10 уровней превышения. Да ладно, я быстро пробежался глазами по уведомлениям, складывая бонусы. 12 очков за 4 уровня. 18 очков за гнолов. Итог. 30 свободных очков характеристик. Губы сами собой растянулись в кровожадной ухмылке. Теперь я точно знал, как мне быстро прокачаться. Если убийство 9 гнолов дало аж 4 уровня, то что будет, если заглянуть на их территорию? Хищная улыбка продолжала расползаться по лицу. Кажется, у меня появилась идея. Но пока что надо завершить начатое. Помощь с объединением княжеств. А потом, гнолы, берегитесь. Через пару минут я телепортировался в город. То, что увидел, было настоящим хаосом. кипиш, паника, суета. Солдаты бегали по улицам, раздавались приказы, кто-то тащил раненых, а кто-то просто пытался понять, что вообще произошло. Но мне было не до этого. Я почувствовал маяк, который оставил на пуле, застрявший в плече пирата. Попался. Но радость длилась ровно до того момента, пока я не телепортировался к метке. Облом. Пуля просто лежала на полу в разрушенной комнате. Пирата и след простыл. Черт, неужели он сбежал к гнолам? Ну уж нет. Я выдернул пистолет-пулемет, вскинул ствол вверх и выстрелил в небо в направлении разрушенного лагеря. Телепорт. Еще один. И еще. Я поднимался все выше и выше, пока не заметил эпицентр разрушения. Лагерь гнолов попросту стерло с лица земли, как будто сюда рухнула мощная бомба. Неплохо я вдарил, подумал я, приземляясь. Но пират все еще был где-то там. Я активировал навык глаз и осмотрел окрестности. Лес в 200 метрах от меня выделился тепловыми контурами. Вот вы и попались, недобитки. Внутри начал просыпаться охотничий азарт. Выстрел. Пуля врезалась в дерево. Телепорт. Я оказался в лесу. И теперь я был не один. Передо мной стояли двое. Главарь пиратов, его аура буквально кипела от напряжения. А рядом с ним гнол. И не просто гнол, он был сильнее всех, кого я встречал до этого. Я почувствовал это, лишь взглянув на него. В магическом зрении, его фигура светилась ярким, насыщенным светом. Намного более глубоким, чем у пирата. Пират увидел меня и заорал. Это он. Гнол не стал медлить. Он рванул на меня с бешеной скоростью. Но я моментально принял решение. Сначала убью пирата, а потом займусь гнолом, иначе будут проблемы. Я переключил режим огня ПП на очередь, активировал навык глаз и все остальные бусты. Телепорт к пирату исчез, но мой навык подсветил его контур еще до того, как он появился. И тут я понял, каким был идиотом. Почему я сразу не проверил это? Я слишком надеялся на грубую силу. Прав Оберон, интеллект еще качать и качать, но времени на рефлексию не было. ПП взлетел вверх, палец нажал на спусковой крючок. Очередь в упор, пират не успел среагировать. Попал, но порадоваться я не успел. Меня резко и мощно отбросило, я пролетел спиной вперед 100 метров, ломая защитным куполом все деревья на пути. Что за гнол? Скорость, с которой он атаковал, была невообразимой. Я едва успел коснуться земли, как меня снова швырнуло в воздух. Еще один удар. Я даже не увидел его движений. Не будь у меня мощной защиты, уже лежал бы мертвый еще от первого удара. Да чтоб тебя! Что за монстр? Все, что я успел сделать, на автомате выстрелить в небо из ПП. Еще один удар. Снова полет и треск ломаемых деревьев. Я полностью потерял контроль над боем и начинал злиться. Очень сильно злиться. Отсчитав 3-ю секунду, я телепортировался в небо и выдохнул. Высоко. Здесь на мгновение можно забыть обо всем, кроме ледяного ветра, что обжигает лицо, и тишины, нарушаемой лишь биением сердца и звуком ветра. Но отдыхать некогда. Я посмотрел вниз и нахмурился. Какой же у него уровень? Если он отключит систему и останется таким же быстрым, то это будет конец. Что же делать? Я уже на пределе, но даже с максимальной концентрацией и всеми бустами, не успеваю за ним. Звать Оберона? Стоит ли? Я стиснул зубы. Нет, это не выход. Если я сейчас обращусь к нему за помощью, то перестану уважать себя. Нужно найти выход из ситуации самому. Отбросив сомнения, я достал из инвентаря 5 ножей с маяками и разбросал их на достаточном расстоянии друг от друга. Затем выстрелил в небо и тут же телепортировался выше. Чем больше высота, тем лучше обзор. Вдруг пришло системное уведомление. Поздравляем, вы победили человека 59 уровня. Получено опыта. Я хмыкнул. Хоть одна хорошая новость. Значит, пират все-таки помер. Одной проблемой меньше. Но радоваться рано. Земля стремительно приближалась, а у меня до сих пор не было ни одной внятной идеи. Я стиснул зубы. Черт, нужно что-то придумать. Рывком открыл статус и, не раздумывая, вбросил 20 очков в восприятие и 10 в интеллект. Надеюсь, выдержу откат. Выстрелил в небо. Система запрашивала подтверждение. Я, не колеблясь, подтвердил. Резкая боль пронзила голову, словно в нее вбили раскаленный клин. Глаза вспыхнули огнем, словно сейчас выгорит изнутри. Мир передо мной затрясся, изогнулся, но я сжал зубы и выдохнул, удерживая сознание. Когда откат прошел, все, что было вокруг, сильно изменилось. Время будто замедлилось. Воздух, который раньше просто окружал меня, теперь ощущался, как вязкая, податливая масса. Лес внизу стал четче, словно я мог разглядеть каждую травинку даже с такой высоты, каждый лист, каждое движение тени среди деревьев. И вот теперь у меня появился план. Я глубоко вдохнул, ощущая, как внутри закипает сила. Полмиллиона маны. Это число всплыло в голове, наполняя сознание холодной уверенностью. С такой мощью не устоит никто. Собравшись, я свел руки вместе, концентрируя поток энергии. Навык послушно активировался, позволяя мне вливать ману в сферу, растущую между ладонями. На 100 тысячах я почувствовал знакомый эффект. Гравитация словно теряла свою хватку, и мое падение замедлилось. Внутренности сжимались от напряжения, руки ныли, пульсирующая сила обжигала кожу. Воздух вокруг начал вибрировать, искривляться от перенасыщенной магии. Чем больше я вливал, тем плотнее и яростнее становилась окружающая энергия. На 300 тысячах маны я уже не ощущал падения, будто висел в пустоте, существовавшей только между мной и моей сферой из маны. Я не спускал глаз с гнола, следя за ним с помощью навыка. Он все еще стоял на месте, напряженно наблюдая за мной. В этот момент я понял, он почувствовал. Почувствовал, что за безумная мощь нависла над ним, что итог этого боя был предрешен. 400 тысяч. Меня окружил настоящий магический шторм. Воздух кипел от напряженной энергии, создавая потоки, искажающие пространство. На 450 тысячах я принял решение оставить запас. Полмиллиона маны – это, конечно, красиво, но мне нужно что-то и на защиту. Кто знает, какие сюрпризы могут ждать после такого удара. Я начал распределять энергию. Почти половину пустил на радиус поражения, 1/6 – на массу снаряда, остальное – на скорость. Главное – скорость. Когда этот гад начнет убегать, мне нужно, чтобы атака настигла его мгновенно. Шар энергии между моими руками буквально стонал, разрываясь от собственной силы. Каждый миг казался бесконечным, но я больше не мог ждать. «Пора», – выдохнул я, чувствуя, как вихрь магии давит со всех сторон. И вот тогда, в самый последний момент, гнол наконец осознал, чем все это закончится. Я увидел, как его взгляд наполнился пониманием, как его тело дрогнуло. «Но он уже не успеет убежать. Поздно», – произнес я, не отрывая взгляда от контура врага, который мне подсвечивали глаза. В следующий миг магический снаряд сорвался с моих рук. Мир содрогнулся. Меня отбросило с невероятной силой, словно я выстрелил не только снаряд, но и самого себя. Давление от созданной скорости отбросило меня, и в этот момент я вспомнил про самолеты, переходящие звуковой барьер, которые оставляют за собой разрушительный след. Громовой удар разрезал воздух, энергия полетела к цели, разрывая все на своем пути. Мне хотелось увидеть взрыв, хотелось наблюдать, как этот мир содрогается под тяжестью моего удара. Но что-то внутри заорало: «Не стоит». Инстинкты подхватили, и я, не задумываясь, телепортировался к воткнутому в землю ножу, туда, где впервые столкнулся с пиратом. И ровно в тот момент, когда я исчез, мир позади меня раскололся. Взрыв был поистине чудовищным. Грохот пронесся над землей, разрывая воздух, заполняя собой все пространство. Даже находясь в 4 километрах от эпицентра удара, я почувствовал его мощь. Ударная волна сотрясла воздух, согнула деревья, заставила здание вдалеке содрогнуться. Мне казалось, что этот грохот докатится до самого Южного княжества. Что там, наверное, уже встревожены и ломают головы над тем, что за катастрофа произошла здесь. Секундой позже появилось подтверждение от системы. «Поздравляем, вы победили гнола 69 уровня». Я выдохнул. Все встало на свои места. 69 уровень, повторил я вслух, осознавая, насколько сильным был этот противник. Да уж, я ходячая ядерная бомба. Звуковая волна продолжала распространяться, рождая вторичные эхо-взрывы. Между мной и эпицентром находился город, но даже он не смог заглушить рев разрушения. Воздух давил, земля сотрясалась. Я сосредоточился, почувствовал метку, оставленную на пуле в теле пирата, и когда буря улеглась, переместился к нему. Я появился рядом с телом, его отбросило мощной волной далеко в сторону. Труп был искореженный, но все еще узнаваемый. Этот ублюдок доставил мне немало хлопот. Теперь же он лежал бездыханный, а мир вокруг него, казалось, затаил дыхание. Снял с него кинжал и закинув его в инвентарь, я поднял взгляд и посмотрел в сторону взрыва. То, что я увидел, было одновременно прекрасным и ужасающим. Место, где раньше стоял лагерь гнолов, просто исчезло. Огромный кратер зиял в земле, словно гигантская пасть, вырванная из самой реальности. Магические вихри все еще плясали в воздухе, вращаясь спиралями. Магия не рассеялась, ее плотность оставалась настолько высокой, что даже на расстоянии я чувствовал ее присутствие. В воздухе стоял туман от пыли, но спустя минуту уже стало легче дышать. Я не мог оторвать взгляда от этого зрелища, стоя в оцепенении, завороженный собственным творением. Даже не верилось, что это сделал я. Но прежде чем осознание моей силы успело окончательно уложиться в голове, произошло то, чего я точно не ожидал. Стоя рядом с телом пирата, я все еще переваривал произошедшее. Магический ураган над кратером начинал стихать, но плотность энергии все еще давила, вызывая глухой звон в ушах. И тут, словно из воздуха, сбоку от меня появился человек. Он стоял с невозмутимым выражением лица, скрестив руки на груди, и так же, как и я, смотрел на последствия взрыва. Я вздрогнул. Кто это такой? Ни шагов, ни магической пульсации, он просто возник из пустоты. Незнакомец повернул голову ко мне и спокойно произнес: «Некрасиво такое делать. У меня есть к тебе парочка вопросов».